Глава 35. Я запрыгиваю на спину друга. Для Влада мой вес ничего не значит. Мавка несется в воздухе, рассекая облака. Взлетев очень высоко над землей, он словно невесомое перышко проворно бежит, будто его ноги касаются невидимой опоры. Мы спешим навстречу с Марианом. Тот вот-вот явится из царства мертвых. Отсюда я наблюдаю чарующие виды заходящего солнца. Но долгожданное чувство полета совсем не приносит удовольствия. Все мои мысли заняты только Феодорой. Девушка попала в руки моего брата. Что теперь с ней будет? От этих раздумий меня всего выворачивает. Сердце рвется на части. Я не смог ей ничем помочь. Обещал защищать, а на деле оказался слабее смертного. Снова Родим обыграл меня. Черт. И теперь мне предстоит взглянуть в лицо Мариана и признаться, что я потерял меч богатырей и девушку, потерял надежду. Чувство вины душит меня изнутри, а к горлу подступает ком. Я подвел Феодору. Ты у кого полюбил? Силы так и не вернулись. Пламя древнего дракона глубоко дремлет внутри меня. Надеюсь, небольшого отдыха и вкусной еды будет достаточно, чтобы восстановиться. Вот только аппетита совсем нет. Мавка спрыгивает на землю. Ощущаю приятное чувство падения, словно бабочки трепещут в моем животе. Мы приземляемся на окраинах Санкт-Петербурга, возле того самого места, где с минуты на минуту должен явиться Мариан. Земля хранит обугленные следы жара царства мертвых. Ранее мы открывали именно здесь проход, завесу между мирами. Мы успели вовремя. Мавка за полчаса домчал меня до места встречи. Я, обессиленный, падаю на колени. «Держи, попей воды!» Влад протягивает бутылку. Его лицо с виду не выражает никаких эмоций, но в глубине глаз отражается печаль. «Я потерял ее. С горечью произношу я, но все же беру бутылку и делаю пару глотков. В воде чувствуется сладковато-горьковатый привкус. И меч тоже потерял. «Мне очень жаль, но, возможно, еще не все потеряно», — пожимает плечами Влад. «Надеюсь». Я со злостью ударяю кулаком о землю, ободрав костяшки пальцев. «Ненавижу, ненавижу!» «Не переживай, смертным свойственно умирать». Влад засовывает руки в карманы. Я гневно таращусь на него, но он отводит глаза, смотря куда угодно, только не на меня. Мое внимание привлекает расходящаяся щель в пространстве, словно кто-то с другой стороны открывает дверь в наш мир. Наконец-то он идет. Я замираю в ожидании того, кто явится оттуда. Обжигающий ветер дует в лицо. От завес ощущается жар, что волной прокатывается вокруг нас, окутав своим теплом. В некоторых местах загорается сухая трава и разбросанные ветви на поляне. Проход становится больше, открыв за собой вид настоящего пекла. Занавес приоткрывается, и оттуда выходит высокая фигура, с ног до головы облаченная в черную мантию. Парень снимает капюшон, его длинные черные волосы треплет ветер. Сам от себя такого не ожидая, я кидаюсь ему на шею. Прижавшись лицом к плечу друга, вдыхаю его аромат. Он словно вышел из костра. Как же мне не хватало его. Рядом с Марианом я чувствую себя в безопасности. Хотя должно быть наоборот. Он крепко обнимает меня в ответ. Проход за ним самостоятельно стягивается обратно, и портал в царство мертвых исчезает. Оставив нас троих на пустой обгоревшей опушке, окруженной густыми кронами деревьев, где-то посреди небольшого леса в окрестностях Питера. Мариан явился в своем истинном обличье. От него исходит потусторонний жар, воздух раскаляется все сильнее. Даже Влад отходит подальше. Я снимаю серьгу и передаю ее другу. Зачарованный камень из царства мертвых помогает ему вернуть человеческий облик. «Что случилось? Неважно, выглядишь». Голос его звучит четко и бесстрастно. Я подвел ее. Запнувшись, сообщаю ему. «Родим забрал меч и девушку». «Держи воды», — вмешивается Влад, протягивая бутылку Мариану. «Когда возвращаешься с того света, обычно мучит жажда». Мариан кивает и, взяв бутылку из рук Мавки, делает пару жадных глотков, осушив содержимое до дна. Я склоняю голову, не желая видеть осуждение во взгляде друга. Признавать свою вину очень тяжело. «Спасибо, Влад», — благодарит Мариан. «У меня получилось», — обращается он уже ко мне. Мариан не упрекает и не указывает на мои ошибки. Наоборот, он смотрит на меня с теплотой. Мол, зря я расстраиваюсь, и все произошедшее – такая ерунда. Это украшение, если артефакт можно так назвать, или ошейник. В нем моя кровь, что позволит сковать силы надевшего его дракона. Мое сердце ёкает, когда из кармана мантии Мариан достает тонкий ошейник в ширину не больше сантиметра из темного металла. и передает его мне. С осторожностью беру в руки произведение искусства, никак иначе. Кажется, под черным стеклом струятся потоки лавы, не прекращая движения, бурляя и завывая. Эта раскаленная магма и есть капля настоящей крови Мариана, что течет в его жилах. «Это же...» Я не верю своим глазам. «Получилось! Нам теперь не нужен меч богатырей!» «Да, нам необходим новый план. В наших руках оружие посерьезнее», подбадривающе улыбнувшись, добавляет Мариан и кладет руку на мое плечо. «Не переживай. Мы спасем их и поймаем Радима. На этот раз у нас получится». От радости я покачнулся, голова снова закружилась. Видимо, мое тело еще не отошло от яда подземного княжества. «Что-то дышать тяжело. Наверное, я устал с дороги», — замечает Мариан, потеряв виски. «Да нет», — равнодушным тоном произносит Мавка. «Это напиток начал действовать. Я отравил воду. Вам лучше расслабиться. Не сопротивляйтесь. Через пару минут вы потеряете сознание». «Ты что?» — недоумевая переспрашиваю я. Мариан замирает, внимательно вглядываясь во Влада. Но ноги подкашиваются, и друг оседает на землю. Он выпил больше, чем я. «Простите, но так будет лучше для всех». Мавка отворачивается от нас. «У меня не хватает сил даже поднять руку». «Что ты добавил туда?» Запинаясь, спрашивает Мариан. «Влад, почему?» Требую я ответа. Но Мавка молчит, гордо глядя на звездное небо. «Потому что ты сделал свой выбор в пользу смертной, предав чувство несчастного Мавки. Ох, как же тяжело, когда твой лучший друг отдаляется от тебя, дорогуша, тебе ли не знать?» Звучит в тишине голос Радима. Ухмыляясь, брат выходит из леса и облокачивается на ствол дерева. «Между тем Влад, как и я, презирает смертных. Мы с ним сошлись во мнениях и заключили выгодную сделку. Мавка помогает мне поймать вас. Взамен я выполняю его просьбу». «Влад, ответь!» Продолжил я давить на Мавку, игнорируя присутствие брата, который явился сюда собственной персоной. «Я ожидал предательства от Феодоры, даже Див воспользовался этим, воплотив мой кошмар, но у меня никогда и мысли не было, что крысой окажешься ты. Неужели смертная девушка надежнее тебя?» «Не смей сравнивать меня с ней!» — огрызается Влад, наконец взглянув на меня. Он больше не скрывает эмоций, Мавку захлестнула ярость. «Ты дурак, что полюбил смертную, девчонку, что способна умереть!» «Я всегда все делаю ради нас всех, так и сейчас. Неужели не видно, что я спасаю вас?» «Ахахаха», наслаждаясь, смеется Радим. «Какая драма!» «Влад, что ты такое говоришь? В чем же спасение?» «Ты представляешь, на какую жестокость способны люди? А я вот был смертным, и не понаслышке знаю. Что со мной творили? Столько боли, и кто же? Тот, чей долг был защищать меня. Ты думаешь, она будет любить тебя вечно? Отдаст свою жизнь за тебя?» Влад закатывает глаза. «Смертные не знают любви. Они, подобно животным, живут инстинктами. А ты — высшее создание. Истинный дракон». «Влад, Феодора не такая. Не все люди плохие. Думаешь, я позволю ей быть с тобой? Позволю ей ранить тебя? Лучше помогу твоему брату возродить трехклавого дракона, чем наблюдать, как ты сам погубишь себя». «А, дорогуша, это ведь для меня?» — перебивает Радим. Брат незаметно подкрался ко мне и забирает из моих рук ошейник. «Дерьмо. Мавка мне все поведала о ваших коварных планах. Теперь с таким союзником застать врасплох меня не получится. Дело дрянь. Еще и в глазах темнеет. Чувствую, что скоро отключусь, но буду держаться до последнего. Я пытаюсь призвать свои силы древнего дракона, но они спят глубоко внутри меня. Слабость окутывает, словно вихрь. «Где Феодора?» — шепчу я. «Радим, что с ней?» «А, мой братик переживает о смертной. Какая милота!» Приложив руку к сердцу, улыбается Радим. «По просьбе Влада я не стал убивать ее, так что скажи спасибо другу». «Не волнуйся, я оставил ее на десерт. Сладенькая для любимого братца. Все для тебя, родной». Брат перешагивает через меня, подходит к Мариану и приподнимает его за волосы. Тот совсем обессилел, но глубокий гнев таится во взгляде. Как бы Радим ни мечтал, он не может вызвать у Мариана ни капельки страха, только разочарование. Брат это прекрасно понимает и злится еще больше. «Не трогай его!» — рычу я, пробую встать, но падаю обратно на землю. «Не смей!» «А, шейник этот, как и мечи, созданные и закалённые в твоей крови», — ехидно сообщает брат. «Ты сам виноват, что привязал нас к себе. Из-за нашей связи все твои игрушки действуют против тебя». «Ну давай, надень его на меня», — с вызовом проговаривает Мариан. «О, с радостью!» Радим действительно защелкивает ошейник на шее Мариана. Друг бледнеет, его силу только что сковали. Даже если он снимет серьгу, не сможет принять истинный облик, а в человеческом теле он слаб. «Я же правильно понимаю, надевший не способен снять артефакт». «Ты наделил данным свойством ошейник. Какая ирония! Ну и каково это, будучи божественным существом, быть поверженным?» «Ты никогда не сможешь победить, даже если убьешь меня. Твоя проблема в том, что ты слишком узко мыслишь. Уверенность в победе делает тебя слепым», — сквозь зубы изрекает Мариан. «На этот раз я хорошо подготовился. Трехглавому дракону больше не нужно будет подчиняться». Радим наносит удар в скулу Мариана. Брызги алой крови окрашивают траву. Обессиленный друг падает на землю без сознания. «О, падла!» — простонал я. Брат поворачивается в мою сторону, сверкая огнем в глазах. «Радим, я убью тебя!» «Радамир, пора и тебе отдохнуть», — замахнувшись, произносит Мавка. «Не надеюсь, что ты поймешь сейчас. Я не хочу, чтобы ты страдал. Нам предстоит еще долгая жизнь. Рано или поздно, но ты простишь меня». Удар, и я проваливаюсь в желанную темноту.